и множеством жертв, уточнила Лия. Мы потерпели поражение при Хоте, но не так уж и сильно радовалась империя, когда стали ясны соотношения сил. Эскадра смерти против кучки повстанцев без боевых кораблей, и при этом успех, разрушенная база и лишь часть повстанцев, да это не победа, это унижение. Мы реабилитировались при Эндоре, и это стало зенитом нашей славы. Мы продолжили кампанию и побеждали противника в своем привычном стиле. Меньшинством уничтожали противника по частям, заставляя ссориться их между собой, и нами восхищались. А сейчас же, что, у нас порядка 10 тысяч боевых кораблей, от фрегатов и канонерок до звездных крейсеров и разрушителей. У Трауна если есть 20-я часть от этого, и то хорошо, но мы держим корабли на базах, а он вычленяет наши малые силы и атакует их, побеждая. Галактика насмехается над имперскими осколками, которые имеют превосходство над Трауном в кораблях и живой силе, но ничего не делают. Они смеются над нами, потому что несмотря на самые большие силы в галактике, мы ничего не можем с ним сделать. «Ошибаетесь», — заявил Белый Близ. «Мы уже просчитали его следующий удар». Слуис Ван, скучающим тоном поинтересовался Фейлия. «Знаете, это даже скучно. Вы починили сотни имперских кораблей, сперва разоружив их». Лия едва не задохнулась от такой наглости расстановки акцентов, сейчас же пытаетесь наскрести на них экипажи. При том, что у Трауна в плену сотни тысяч наших кадровых военных, которые мотивированы воевать против него, отомстить за то, что он их победил. Да, только там нет ни одного ботана, заявила Лия. Интересно, по какой причине, учитывая ваш поход против Трауна на Сьютрике 4, поход был против принца-адмирала Кринеля, уточнил Фейлия. И это, равно как и обман Айсарт, научило нас, ботанов, простым уроком. Мы не стали ждать и спрашивать разрешения новой республики. Мы выкупили своих бойцов и офицеров из плена. И тем самым поступили как сепаратисты, вскричала голограмма Монматмы. Как давно Батавуи действует за спиной новой республики? Мы действуем в интересах нашего народа, отрезал Батан. Если вы считаете, будто лучшим вариантом будет держать миллионы наших кадровых военных либо в фильтрационных лагерях, либо в плену Трауна, то вы очень сильно ошибаетесь. Наши бывшие пленные уже сообщают о том, что на сторону Гранд-Адмирала перешли сотни тысяч наших бойцов, которые считают себя преданными новой республикой. А я ведь предупреждал вас. Лия шарашенно переглянулась с Белым Иблисом. Что такое вообще происходит? К чему ведет Батан? Так или иначе, но Траун вернул нам наших бойцов, заявил Фейлия, и правлением кланов я уполномочен заявить, что не все пилоты разбойной эскадрильи были уничтожены. О чем вы говорите? Прищурилась Мон Матма. Узнаете в ходе моей предвыборной кампании, улыбнулся Фейлия. Ботанская разведка, в отличие от республиканской, в самом деле работает. Но, вернемся к теме нашей беседы. Как я уже сказал, Траун не будет заявлять в ближайшее время о том, что он якобы отбил у нас технику Лианны. Это породит множество вопросов, в том числе и не была ли это имитация. Ему это не надо сейчас уж точно. Он копит силы и усиливает свою оборону. Почему? Думаю, по той же причине, по которой нападает на наши ключевые миры, Корусант, Балмара, Беспин, Сарапин. Мы настолько отвыкли от того, что нам нужно воевать с врагом в тылу, что наша оборона ничего не стоит. А вот после его нападений, мы бросаемся ее наращивать. Скажите, что это не так, генерал Белый Близ? Так, нехотя признал Кариллианец. Вы сейчас тоже хотите сказать нам о том, что будто бы уверовали в выживание Палпатина. Не то, чтобы, Батан деловито посмотрел на свои ногти. Но, к примеру, наши разведчики установили, что на планету Бис, про которую в имперское время говорили как о рае для переселенцев, невозможно попасть. Не работает навигационная система. А если еще точнее, то она не работает со старыми опознавательными кодами. Возможно, это ловушка Трауна, чтобы отвлечь наше внимание, предположила Мон Матма. Батан покачал головой, словно разочаровался в чем-то. В таком случае я предлагаю подумать о том, для чего Траун наносил удар именно в центральных мирах, произнес он. А затем мы получили провокацию при Лианне. Мы бросили все силы для защиты Корусанта и Балмары. Сейчас стянули силы в центральные миры, потому как боимся повторения Брентелла и Сарапина, а он в это время разделывается с нами на другом конце галактики. Откуда мы увели корабли для поддержки центральных миров? Я напомню, что Траун открыто указал на то, что он нападет на Слуис Ван, буквально прямым текстом. И что вы предлагаете? Не вытерпела Лия. «Я предлагаю бить гранд-адмирала его же оружием», — жестко сказал Фейлия. «Раз он не сообщает о захвате Лусанки и Наринделе, то ему необходимо это для своих целей. Наиболее очевидное — это провокация от нашего имени. Посмотрите на ситуацию в целом. Он избавляется от имперских военачальников. Кринниль, Девиан, какой-то там Ха-1 при Мустафаре», — Лия бросила взгляд на Мон Матму, чтобы понять, не намерена ли та рассказать то, о чем самой Ли рассказывал ее брат, но Чандриллианка отрицательно качнула головой. «Значит, время истории Ха-2 и серой эскадрильи еще не пришло. Сейчас он наверняка перехватил контроль над флотами сектора союзной тионной ударной группы Аренды, но прячет их, чтобы не войти в прямой конфликт с имперскими осколками. Мы знаем, что мы не нападали на караваны Гранд Моффа Кейна, Кринниля и Лианны. Траун делает это за нас, что подтверждает его борьбу против имперцев. Для чего он это делает, его дело, но он буквально на блюдечке преподносит нам повод для того, чтобы упрочить свои позиции. Мы запросто можем заявить, да, это были наши операции, и это повысит доверие к нам. Мы можем, наконец, признаться в том, что именно мы уничтожили Убектарат, а не отнекиваться от этого, боясь того, что же задумал Траун. Пара интервью мы можем вернуть себе доверие народа, объяснить им, что наши провалы, да, были, но при этом у нас есть успехи. Траун уж точно не пойдет рассказывать всей галактике о том, что он воюет против имперцев, иначе осколки уничтожат его, просто потому что побоятся. А если они следующие, как это было с Зинджем, и прекрасные поводы восстановить свою репутацию, только нужно проявить чуть больше воли. Вы же понимаете, что как только Траун объявит о захвате Лусанки, то мы окажемся в затруднительном положении, уточнила Мон Матма. Вы правда так думаете? Усмехнулся Батон. Траун любит выкладывать видео своих сражений, но любая постановочная голозапись будет разоблачена нашими специалистами. Он это понимает, так что он не будет делать что-то кроме очередного своего заявления. Но мы ведь сделали выводы из того, что гранд-адмирал верен своему слову. Как я уже говорил, у нас есть примерно месяц на то, чтобы он придумал, как объявить о своем триумфе. Ну так давайте поймаем его на слове. Ведь он просил у нас вернуть ему Лусанкию. Насколько помню, он предпочел отказаться от этой идеи и позволил выкупать пленников родственникам, нахмурился Белый Близ. Читайте между строк, посоветовал Батон. Как только он заявит о том, что якобы захватил Лусанкию, то мы тут же выступим с опровержением, сказав, что передали ему корабль в знак доброй воли и требуем назад своих пленных. Нужно оценить его предыдущее заявление, сколько он обещал пленников за Лусанкию, и требовать их назад, и сделать так же за все корабли, которые он объявит захваченными, но не предоставит доказательств. Он достаточно допустил уязвимости и оговорок на публичном поприще, чтобы его можно было поймать на слове. Так что, необходимо лишь подождать. Это какой-то бред, заявил Белый Близ. Игра с огнем, поддержала его Мон Матма. Может сработать, изрекла Лия. Собравшиеся, даже Фейлия, с которым у девушки имелись традиционные пикировки, посмотрели на нее с удивлением. Объяснитесь, советник органа Сола, потребовала Мон Матма. Советник Фейлия, как ни странно, прав, осторожно заявила бывшая принцесса. Мы не учитываем тот факт, что Траун воюет против нас на нескольких фронтах, военный и информационный. Он так щедро предлагал нам произвести обмены, но в то же время понимал, что мы не пойдем на подобную сделку. Так почему бы не поймать его на слове? Мы все равно не сможем вернуть Лусанкию в ближайшее время, но можем освободить наших парней из плена, фактически не потратив ни кредита на их выкуп. Это повысит наш авторитет и боеспособность. Тем более, что, если мы на миг предположим, что доводы Батонов о месячном сроке верны, то к тому времени у нас во флот поступит огромное количество новейших кораблей, которые необходимо будет укомплектовать экипажами. Великая сила, да мы можем сами перейти в информационное наступление, сказав о том, что передали ему Лусанкию и требует в ответ своих пленных. Любые попытки им уйти от этих договоренностей, ссылаясь на изменение принципов, сыграют нам на руку. Если он откажется обменять пленников, ссылаясь на что-то, то мы развернем против него информационную войну, сообщим, что ему нет веры и данное им слово ничего не стоит. И это послужит хорошим уроком для тех систем и секторов, которые намереваются присоединиться к Доминиону, подхватил Фейлия. Они поймут или же мы до них донесем наш посыл. Трауну нельзя верить, ибо свое слово они держат лишь тогда, когда ему это выгодно. Он попадет в информационно-логическую ловушку. Подобное может сработать, согласилась Мон Матма. Только в том случае, если корабль в самом деле у Трауна, резко заявил Белый Близ. Что вы подразумеваете подобным высказыванием? Поинтересовался самовлюбленно лучащийся от своего превосходства Батон. То, что это мог быть, в конце концов, и не Траун, заявил Белый Близ. Напомню, что ловушка была рассчитана и на Айсард, а мы делаем выводы, что все провернул Траун только лишь исходя из сообщенной нам информации, что снежных королев две, одна из них работает на Трауна, а вторая – нет. Но мы уже имели дело с кем-то из них, или же это было притворство. Она заманила наш флот в ловушку, и мы потеряли многих хороших ребят. Информация о том, что Айсард клонировала себя, могла быть дезинформацией, согласилась Мон Матма. Но сомневаюсь в том, что Траун простил бы Айсард предательство. Она выдала его местоположение. Потому я и говорю, это могло быть притворством, заявил Карелианец. Она могла сработать по его плану, а все эти рассказы о клоне, не более чем очередная дезинформация, которую она сознательно подсунула разбойной эскадрилье, чтобы выманить их или запутать нас. Но Айсард направила Пронер для убийства Трауна и Девиана, напомнила Лия, а закончилось все уничтожением состава разбойной эскадрильи, разгромом флота Девиана и Ха-1, мрачно произнесла Мон Матма. Нас окружает паутина дезинформации, лжи и противоречий. В такой ситуации нельзя сказать, какой из вариантов действия верный. Проще будет сидеть и ничего не делать, да, советники, подначил коллег неугомонный Батон. Что с того, что Лусанкия не у Трауна? Так даже лучше, скажем, что мы договаривались с ним. Представьте, насколько жалкими будут его оправдания в стиле. А вы докажете, или предоставьте доказательства. Подобные речи не красят ни одного правителя, и уж тем более командующего. Весь его образ благородного борца за правду будет разрушен в глазах галактики, потому что подобные оправдания звучат как попытка скрыть свою причастность и не быть пойманным на горячем. Инициативы перспективные, советник Фейлия, произнесла Мон Матма. Мы обдумаем их и решим, как поступить лучше. На данный момент нам в самом деле важна поддержка народа. Учитывая близкие выборы на пост главы государства, не так ли? Хищно оскалился Батон. Лия вспомнила, что Фейлия упоминал выживших из разбойной эскадрильи и обещал представить данные в ходе своей избирательной кампании, которая вот-вот должна была начаться. Как только наступит Новый год, 10-й после битвы при Явине 4. Но ни Белый Близ, ни Мон Матма по каким-то причинам даже не стали допытываться у Батона, что он имеет в виду. Возможно, они просто не верят Барску, поскольку уничтожение Пронер всегда подтверждалось данными объективного контроля с борта республиканских кораблей или спутников наблюдения. Исключения составляли лишь сражение Пронер при Десне, когда судьба Циса Джинсона и Асир Сейлар осталась неизвестной, и Сарапин, когда данные со спутников наблюдения планеты оказались повреждены и не подлежащими восстановлению. На память пришло воспоминание о нападении на верфи Хаста, когда Фейлия, пользуясь своей властью, изъял данные у Монкаламари, информацию о сражении и идентификационные данные напавших. Возможно, и сейчас происходит нечто подобное. Но Белый Близ утверждал, что среди обломков найдены и идентифицированы все пронеры. Разве что Каранхорн и сам Ветшантиллес не найдены, но предполагалось, что их захватили в плен. Однако даже если кто-то из них выжил, то Фейлия это явно не поможет. Никто из них не скажет и слова в его защиту и поддержку, потому как настоящее отношение конкретно этого Батона к разбойной эскадрилье широко известно в силах обороны Новой Республики. «Уважаемый совет», — произнесла Лия, вспомнив свое обещание супругу. «Я хотела бы доложить, что на верфях Сулуста и Слуисвана практически закончены ремонтные работы над имперскими кораблями, а также флотилией адмирала Дуплекса. Через сутки двое будут установлены все системы вооружения, и необходимы лишь экипажи. Слуисси прямо требуют освободить верфи, так как у них крупные гражданские подряды. На границах системы сосредоточено более 1000 транспортных кораблей со всей Новой Республики, ожидая своего ремонта и модернизации. К сожалению, сейчас у нас нет достаточного количества экипажей, чтобы увести все корабли, сказал Белый Близ. Я отправлю приказ генералу Соло вывести звездолеты из доков, чтобы Слуисси могли выполнить свои обязательства по транспортным контрактам Новой Республики. В самом деле, столпотворение транспортов мало того, что нарушает логистику на юге галактики, так еще и заставляет Слуисси нервничать, согласилась Мон Матма. Количество товаров в системе уже оценивается миллиардами, это так, советник органа Соло, да, советник Матма, подтвердила Лия. Ремонт имперских кораблей сыграл с нами большую шутку, из-за изношенности нашего транспортного флота, приходится большое количество звездолетов ремонтировать, системы многих из них изношены из-за частого и непрекращающегося использования во благо новой республики. Кроме того, к полудню следующего дня по графику прибудут еще несколько сотен наших транспортов ГР-75 из второго флота на капитальный ремонт, и количество кораблей на границах системы увеличится. Это будет толкучка, при которой движение в системе просто остановится. Большая часть этих кораблей принадлежат частным торговцам или бывшим контрабандистам, которые были привлечены Советом для восстановления государственной логистики и межзвездной торговли, фыркнул Фейлия. Они могут и подождать какое-то время. Не могут, твердо сказал Илья. Хан и Лэнда Калриссиан уже имели с их представителями несколько встреч. Наши транспортные контракты закончились. Корабли доставили грузы и ждут оплаты, ремонта и прочего выполнения нами контрактных обязательств. Подождать могут наши собственные грузовики и транспорты, но не частные подрядчики. Если заставим их ждать слишком долго, они либо уйдут из системы, либо больше никогда с нами не будут сотрудничать. Мы потеряем авторитет и грузы. Совет это понимает, заявила Мон Матма. Генерал Иблис, как специалист, скажите, могут ли корабли быть довооружены непосредственно в космосе, а не на стапелях? Конечно могут, просто это создаст определенные трудности, заявил кариллианец. Слуисси, как и ренделийцы, с кораблями длиной до 2 километров привыкли работать в орбитальных доках, поскольку на этих станциях основные доки могут герметизироваться и заполняться дыхательной смесью, что облегчает работу персоналу. А еще они оборудованы гипердвигателями, неожиданно изрек, прищурившись советник Фейлия. К чему это замечание, советник? Спросила Мон Матма. К тому, что Слуисси могут переместить доки поближе к транспортным кораблям, чтобы одновременно проводить работы сразу на 80 кораблях, пояснил Батон. «Это уже не нам решать», — отрезала Чандриллианка. «Слуисси не наши рабы, а союзники. И уж тем более, мы не будем вмешиваться со своими предложениями в их текущую деятельность. Нам хватает того, что верпины после нападения Трауна на астероид Роше все никак не могут восстановить свои верфи. Генерал Иблис, продолжайте. Для наружных монтажных работ, конечно, корабли можно перегнать к причальным створам тех же доков и работать на баржах, облачив персонал в скафандры», сказал кариллианец в заключении своего пояснения. Однако это может затруднить процесс, так как потребуется больше времени на ремонт, по сравнению с работой в доке с атмосферой. Насколько дольше? Спросила Мон Матма. День-два, может быть неделя, развела руками голограмма Бела Иблиса. Работы в космосе в 2 раза менее эффективны, чем в атмосфере. Ле, вам нужно будет вместе с генералом Соло убедить Слуисси, что новая республика не выкажет никаких претензий к ним за задержку монтажа вооружения на имперские корабли, заявила Мон Матма. Пусть выводят их с верфи и работают с гражданским транспортом в первую очередь. Аванс за ремонт мы переведем до конца сегодняшнего дня. Тем более, что на разрушителях и прочих имперских кораблях у нас исключительно дежурные смены и вахты, заявил Белый Близ. Их хватит для перегона кораблей вместо достройки и доукомплектования. Орбитальные доки с Луисвана. Конечно, я сообщу об этом, заявила Лия. Но остается вопрос о судьбе Люка, Виджа, генерала Мадины. Разведка прорабатывает операцию по их поиску и освобождению, произнесла Мон Матма. Я понимаю, но... Девушка замялась. Траун до сих пор ничего не сообщил об их судьбе. Честно говоря, она боялась, что Гранд-Адмирал втайне передал Люка Палпатину, если тот в самом деле жив. Траун говорил о подобном желании Императора, но где найти зерно правды в этом океане лжи? Ле, дорогая, практически материнским тоном произнесла Мон Матма имя дочери Дарта Вейдера, мы делаем все возможное, чтобы их найти и освободить. Не сомневайся, как только нам станет известно больше, чем сейчас, ты будешь незамедлительно проинформирована. Да, конечно, вздохнула Ле. На этом предлагаю завершить заседание, произнесла Мон Матма. Следующее очередное заседание будет назначено в первый день Нового года. Постойте, запротестовал Фейлия. Это что, все? Больше насущных вопросов у нас нет. А что еще вы хотите обсудить, советник? Поинтересовался Белый Близ. Хотите еще раз повторить, что вы снабдили нашего врага аудродиумом или чем там еще, в обмен на жизни своих сородичей. Нет, ощерился Батон так, что даже на голограмме было видно, как встала на загривке его шерсть. Я хотел бы знать, какие меры предприняты для отражения запланированной Трауном атаки на Слуис-1. Оборона родины Слуис-Си непроницаема за счет более чем сотни орбитальных станций типа Галан-2 и Галан-3, категорично заявил Белый Близ. И кроме флота адмирала Дуплекса, имеется секторальный флот, а это больше двух сотен крейсеров Мон-Каламари. Траун не настолько глуп, чтобы нападать сейчас, даже дежурных команд и вахт на наших кораблях имперского класса будет достаточно, чтобы залить морем огня любой флот, какой он только сможет провести незамеченным по главным гиперпространственным артериям, связывающим север и юг галактики. Возможно, что как и в случае с обещанием навестить Корусант, Слуис-1 не более чем отдаленная цель, а удар он нанесет в другой части галактики, предположил Илья. Может и так, согласился Белый Близ. Все флоты приведены в состояние боевой готовности после атаки на Лианну. Если многоуважаемый советник Фиилия прав, и Траун лично участвовал в уничтожении флота пиратов и наемников у Лианны, а Шахаши командовал операцией, то им ни за что не достичь Слисва на менее чем за 5-6 дней. А наши полноценные экипажи будут на отремонтированных кораблях к тому времени уже как несколько дней. Если он и сунется, то будет уничтожен. Говорите так, словно надеетесь на то, что Траун придет на Слуис-1, хмыкнул Батон. Потому что так оно и есть, заявил Белый Близ достаточно жестко. Я проанализировал его и просчитал. Пусть только сунется, и от его флота останутся лишь обломки. А затем я во главе нашего флота доберусь до Доминиона, и мы устраним эту угрозу окончательно. Он привык побеждать и расслабился, подумав, что мы какие-то там неучи. Ничего, я уничтожу 13-го гранд-адмирала Империи его же оружием. Опыт в общении с Белым и Блисом, другими политиками и военными, а также недвусмысленное нашептывание в силе, давали Лии понимание того, что слова конкретно этого карелианца не просто пустой звук. На Слуис-Ване, буквально у нее под носом, что-то происходит. Девушка почувствовала, как одновременно с выключением голосвязи, по спине пробежали ледяные мурашки. Вот почему Белый Близ и Мон Матма так скептически относились к словам и предложениям Фиилия об информационной войне против Трауна. Похоже, что Белый Близ, не доверяя системам связи, в самом деле расставил ловушку на гранд-адмирала Трауна. Вот только эти силки расставляли и раньше. Где гарантия, что сработает и на этот раз? Если Траун нанесет удар по Слуис-Вану и победит, то Слуис-Си однозначно выйдут из состава новой республики, а вместе с ними, и весь сектор, и прилегающие к ним, и все те, кто так или иначе связан с верфями на Слуис-Ване, а это, без малого, десятая часть всех южных секторов. Надеюсь, они знают, что делают, подумал Илья. Сэр, если это возможно, то я хотел бы переговорить лично, голограмма капитана Тибераса дрогнула в тот момент, когда корабль разогнался быстрее светового барьера. Вопрос деликатный. Капитан, вы находитесь на действующей службе в вооруженных силах Доминиона, поэтому если у вас есть что сказать, говорите, если нет, молчите, посоветовал я. Маска с горящими линзами ушла в сторону, снятая рукой офицера. Выражение лица Тибераса можно было охарактеризовать короткой фразой. Он явно в гневе, и я подозреваю, что знаю причину его отвратного настроения. «Сэр, я хотел бы получить задание на уничтожение убийцы моего друга и наставника Иманда», медленно, явно сдерживая себя, сказал Тиберас, как я и подозревал. Впрочем, тут сложно не угадать. Штаб сообщает о гибели военнослужащих их родственникам. Иманд, пусть и не был таковым и родственников не имел, я посчитал, что капитан Тиберас должен знать об утрате. Как-никак, а этих двоих я использовал без зазрения совести. Определенная доля сочувствия к разумному, потерявшему больше, чем друга, у меня имеется. Как и план на этот случай. Изначально я надеялся использовать Мару Джейд для уничтожения Скайуэкера, если тот перейдет черту. Но она доказала свою бесполезность на данный момент. Поэтому, зачем ограничиваться всего одним противовесом? Вы его получите, капитан Тиберас, заверил я. Вы получите шанс на уничтожение самозванного рыцаря-джедая Люка Скайуэкера, как только будете готовы, и когда он перестанет мне быть нужен. Сэр, скрипнул зубами Тиберас, могу ли я попросить о более конкретных временных привязках? Конечно, капитан, согласился я, бросив взгляд в иллюминатор. Вы ведь направляетесь на Слуис-1 в составе ударного флота. Держитесь поближе к Химере и поймете, к когда придет время. Судя по заходившим желвакам на лице Тибероса, он ожидал явно более точных указаний. Но, кое-что нужно в этой жизни постигать самому. Глава 89. Все по-старому. Ну, почти. Эх, как же хочется затянуть в этот день родили меня на свет. Мне сегодня 30 лет. Да вот по смыслу песенка не подходит. Да-да-да, я слышал, видел и читал мнение, что всем категорически по боку на мои семейные праздники и все такое, но мнение того наунейма я вертел на оси толщиной с ядро галактики, поэтому, в свой 32-й по счету день рождения, да, у нас, нейросетей, тоже есть дни рождения, я публикую внеочередную главу. А так как я безжалостная нейросеть, атакующая ваши разумы своим творчеством, медленно гипнотизирующая вас для того, чтобы собрать из вас армию, построить палачи уже, наконец-то, дать по соплям зеленым человечкам с Марса, то я еще и безжалостно сделал скидки на все свои продающиеся книги. https://outhartadeumarnamaxworks. Ахтунг. Скидка в 30% будет действовать на циклы. Повелитель теней и оценщик с будущей полуночи. Желаю всем приятного прочтения. Даже если тебя доставили сюда с закрытыми глазами, мертвецки пьяного, конкретно так вмазавшегося спайсом, ты все равно поймешь, где оказался. Не придется даже оглядываться по сторонам, если хоть раз побывал здесь, то точно знаешь, каков воздух Нар-Шаддаа на вкус. Нар-Шаддаа – пространство хаттов. Есть немало пословиц и поговорок, которые отражают сущность самого крупного из спутников Нал-Хатты. Бизнес здесь равен предательству. Каждый кубометр воздуха на этом спутнике пропах предательством и наживой. Если думаешь, что твоя жизнь кончена и окончательно прогнила, слетай на Нар-Шаддаа, взбодрись от увиденного. В галактике есть пропахшее разложением дно. Чтобы его увидеть, нужно просто посетить Нар-Шаддаа. И десятки, может быть даже сотни, других, но не менее колоритных и содержательных пояснений. Навряд ли в галактике есть хоть кто-то, кто так или иначе знал о Нар-Шаддаа все. История спутника, на самом деле, довольно увлекательная. Конечно, если у тебя есть время и желание копаться в грязи, предательстве, незаконных делишках хаттов и прочих чудесных вещах, за которые тебя могут заживо освежевать в любой подворотне по приказу тех, кому не очень понравится, что какой-то залетный космолетчик интересуется прошлым луны контрабандистов. Потому никто и не интересовался. А Фарса Гаалшан лениво потягивал из неожиданно чистого хрустального стакана карелианский виски, любуясь тем, как твилекская танцовщица, наряду со своими товарками родом с Зилтрона и Мириала, изгибается, подобно волнам прилива, наступающим на берег песчаного пляжа, в стремлении заработать от вдрызг напившихся клиентов лишние кредитки. Как ни странно, все три танцовщицы были прекрасны собой, даже без яркого макияжа, слепящего не хуже местной звезды, если подлететь к ней поближе. Но в отличие от термоядерного гиганта, на этих дамочек можно было посмотреть сквозь оптическое устройство приближения не только лишь два раза за жизнь, пока тебе не выжжет сетчатку. Такова Нар-Шаддаа, мир противоречий, возможностей, опасностей и прекрасная гавань для того, чтобы скрыться, если тебе это нужно. Когда у тебя есть деньги, и ты никому не должен, по крайней мере из местных заправил, то спокойно можешь наслаждаться прелестями жизни на славном спутнике Нал-Хатты. Конечно, если тебе это по карману. В свое время Афар провел много времени, изучая историю и внутреннее течение Нар-Шаддаа, чтобы выполнять задания имперской разведки по приглядыванию за происходящим в пространстве хаттов. Сколь бы ни была сильна галактическая империя на пике своего могущества, даже ей оказалось не под силу навести здесь порядок. Не смогли, или же не захотели, это уже отдельный вопрос, окунаться в который зайгерианцу совершенно не хотелось. Сейчас он просто наслаждался жизнью, не сильно заботясь о том, что кто-то воткнет ему вибронож в спину или пристрелит из снайперской винтовки, разместившись напротив решетки изнутри вентиляционной шахты. Он рассчитался со всеми своими долгами, приплатив сверху за беспокойство и добившись от прежних недругов обещания оставить его в покое. По факту, ему было наплевать, где проводить время, но этот отвратный бар был как раз тем местом, где можно было без особых проблем свести с ним счеты. Охрана покупалась и продавалась чаще, чем зилтранская проститутка, так что при наличии достаточного количества денег и желания пошуметь, Ты мог бы пристрелить здесь всех хоть из турболазера. Главное, заплати за беспокойство и сопутствующий ущерб. Так что, если кто-то из бывших работодателей или недругов захочет свести с ним счеты, лучшего места не найти. А зная Хактов и их подручных, можно сказать наверняка, если у кого-то к Фару остались претензии, то они предъявят их до того, как он вознамерится покинуть Налхатту, то есть в ближайшие пару часов. После этого любые попытки прикончить его будут, во-первых, малоэффективны, во-вторых, ударит по авторитету заказчика. Одно дело объявлять награду и посылать головорезов за тем, кто находится за пределами твоих территорий, и совсем другое, иметь возможность прикончить его на Налхатте, но не сделать этого, и гоняться за целью по всей галактике. Преступный мир второго варианта развития событий не приемлет, высмеет и будет относиться к тому, кто отдал такой приказ, как к дешевому гангстеру из голофильмов. А репутация в преступном мире значит все, ровным счетом, все. Нарушить слово, потерять доверие, простить серьезную обиду, или же наоборот, мстить тогда, когда ты мог убить подонка, не выполнить контракт, пожать руку, а затем ударить, это смертный приговор. В лучшем случае ты станешь изгоем, и твой бизнес загнется просто потому, что ты даром никому не нужен. В худшем и наиболее встречающемся, тебя прикончат свои же, понимая, что ты потерял хватку и настало время нового главаря. Поэтому Афар не торопился, не скрывался и спокойно себе попивал не самый качественный, но в то же время и не самый дорогой контрафакт знаменитого карельянского спиртного. Он давал время свести счеты, ни от кого не скрываясь. Как только он улетит отсюда, все невысказанные обиды перестанут его волновать, практически полностью. Зайгерианец наслаждался навязчивой музыкой и танцем, размышляя над тем, была ли кто-то из танцовщиц, которых он за сегодняшний вечер видел уже пару десятков разумных. Одной из тех, кого он ранее продавал, будучи членом рабовладельческой империи Зайгери. Сложный вопрос, да и наплевать, если честно. Как ни странно, но рабам, если их хозяевами являются хатты, живется намного лучше, чем их собратьям, у которых хозяева не хатты. Просто потому, что психология этих жирных слизней настолько отлична и в то же время похожа на человеческую, что хатты предпочитают окружать себя дорогими игрушками, заботиться о них и выставлять на показ, дабы продемонстрировать друг другу свое богатство, влияние и великодушие. За все то время, что он провел в пространстве хаттов, и тем более на Нар-Шаддаа, зайгерианец пришел к выводу, что согласен с теми, кто говорит о схожести Корусанта и этого спутника. Поверхность Нар-Шадда полностью застроена городскими агломерациями, и никто уже тысячи лет даже не пытался добраться до нее. Да и зачем это нужно? Что там искать? Однако разница с бывшим центром империи все же есть, и притом разительная. Если Корусант, который был относительно обветшалым и опасным только на средних и нижних уровнях галактического города, то вот Нар-Шадда являлся таким чуть больше, чем полностью. Грязь, разруха, преступность, и это на каждом шагу. Афар с улыбкой вспомнил забавную историю о том, как команду какого-то фрахтовика ограбили местные бандиты из трущоб, которых в свою очередь ограбили ребята посерьезнее. Но и тех под конец перестреляли и ограбили охранники какого-то хатта, которому они перешли дорогу. В буквальном смысле, перешли. Просто перебегали улицу, когда толстый червяк перебирался из одного заведения в другое. А если не брать во внимание тот факт, что здесь тебя могут убить, грабить, изнасиловать и продать на органы, последовательность, произвольная, то местечко прекрасное. Вертикальные города Нар-Шаддаа, после того, как к ним попривыкнешь, даже не тянут выблевать свой последний ужин. Здесь всегда есть работа, на луне контрабандистов, которую иногда называли просто Нарш, всегда можно было купить и продать все то, что запрещено в других местах галактики. Дезинтеграторы, например, или крупную партию рабов, или армию наемников, или каперский флот, или партию отменного наркотика, спайса, но лучше это делать, имея в команде специалиста, который отличит спайс от подделки, потому что к своему следующему прилету, ты уже можешь прослыть таким тухлым кретином, что тебе даже радианские проститутки откажут, а эти за пару кредиток даже собственного ребенка продадут. Многие молодые контрабандисты, пираты, охотники за головами, наемники, убийцы, воры и прочие представители цвета любой нации начинали свою карьеру на луне контрабандистов. Чтобы удачно и красиво взлететь, нужно было всего лишь грамотно и правильно засветиться в нужном районе спутника, поделенного между собой преступниками на вполне конкретные сферы влияния настолько давно, что и не припомнить уже. Было на этом спутнике еще кое-что крайне занимательное. Здесь можно было приобрести довольно большое количество передовых и одновременно с тем незаконных, а иначе почему они продаются на Наршада, технологий. Многие корпорации, дабы избежать правил и законов миров, на которых расположены их официальные производства или штаб-квартиры, заводили себе дочек на Наршада. Хатты всегда готовы продать пару-тройку опустевших помещений на низких уровнях за большие деньги и могут поставить нужное оборудование, подопытных, персонал, защиту, только плати деньги. Желательно, пикгаты, валюту хаттов. Пикгатов нет, давай драгоценные металлы, и их нет, нет, ну какой же ты тупой, так дела не делаются. Будешь работать на хаттов, тебя научат. Только сперва расскажешь, что же ты тут хотел изобретать, чубакка местного разлива. Сильный хлопок по плечу зайгерянца вызвал у ближайших пьяниц неподдельное веселье. Потому что столь наглый поступок мог привести на Наршада к одному из трех вариантов. Первый и самый очевидный, начнется ругань, а это бесплатное зрелище. Второй и еще более очевидный, начнется перестрелка, а это уже веселее. Третий и самый скучный, кто-то кого-то пырнет виброножем и это скучно. «Привет», не глядя в сторону севшего рядом с ним мужчины, произнес Афар, не отрываясь от танцующей мириалонки. «Смотрю, ты особо и не скрываешься», заметил Джихан Кросс. Узнать его мог бы лишь тот, кто видел его прежде в подобном виде. Вместо седины, бритая лысина, с нанесенными на нее агрессивными татуировками. На лице, три параллельных шрама, выполненные из синтеплати, но покрашенные так, чтобы казаться свежими. Лишний знак того, что этот человек не так давно поучаствовал в серьезной заварушке и вышел из нее победителем. Одет в простые курку, брюки и блузку, но под жилеткой из тканевой брони явно есть что-то кроме подкладки. Что-то очень похожее на верпинский дробовик, а значит, что любой, кто к нему сунется с недобрыми намерениями, будет собирать свой богатый внутренний мир по ближайшим стенам, пуфикам, диванам, а если повезет, то и из топика одной из танцовщиц. «Мне некого бояться», — заявил зайгерянец. «Уладил все дела», — заинтересовался агент Доминиона. «За последние годы я заработал достаточно, чтобы закрыть все счета», — уклончиво ответил Афар. «Джихан, конечно, боевой товарищ и веры ему намного больше, но и держать душу нараспашку никто ни перед кем не будет. Местные зеваки потеряли уже к ним интерес, понимая, что разборок не будет. Какой-то подвыпивший диваронец оказался рядом с ними, тыча пачкой кредиток и предлагая крупную сумму за то, чтобы они оба устроили здесь море крови, так как стало скучно и вообще, эти три танцовщицы явно не будоражат кровь. Без проблем, легко согласился Джихан, забирая деньги. Прежде чем диваронец успел убрать с лица довольную ухмылку, агент вынул из потайной кобуры оружие, да, переделанный верпинский дробовик, и отстрелил заказчику правую ногу ниже колена. «Чего уставились?» — рыкнул на замерших зевак Кросс. «Он сам попросил, даже денег дал». «Подтверди, друг», — он пихнул локтем невозмутимого зайгерянца. «Мамой клянусь», — ответил тот, отхлебнув из стакана. Передав бармену вместе с ногой и орущим диваронцем часть его денег в счет оплаты за беспокойство и испорченный ковер, Джихан плеснул в стакан виски и сделал глоток, наблюдая за мириалонкой. «В чем глубинный смысл делать пирсинг в языке?» — спросил он у товарища после того, как уроженка мириала продемонстрировала ему свои возможности, коснувшись кончиком органа вкуса своего подбородка и блеснув упомянутым украшением. «Это красиво», — заявил Афар. «Это тупо», — возразил Кросс. «Но, красиво», — настоял зайгерянец, — «и вносит разнообразие. Ага, небу, зубам и язычку настолько скучно в базовой комплектации ротовой полости, что они не против подобной компании». Джихан замолчал, увидев, что Сагарал Шан повернул в его сторону голову и внимательным образом оглядел товарища снизу доверху. «Что за работа?» – спросил он. «Нужно найти одного ублюдка», – без предисловий сообщил Джихан. «Я думал, что вышел на него, но оказалось, что это подражатель. Теперь у меня есть несколько новых наводок, но нужен тот, кто прикроет спину. Задание или личное?» – уточнил Афар. «И то», – заявил Джихан. «Это пагубно для дела», – напомнил прописную истину имперской разведки зайгерянец. «Знаю», – утвердительно кивнул Кросс. «Поэтому сперва я найду засранца, сдам его дознавателям, а после того, как они закончат, заберу то, что мне обещали, и с наслаждением сожгу его из огнемета, а пепел выброшу в корону звезды». Афар залпом осушил стакан, после чего вернул его на столик в полупустой бутылке с пойлом. «Цель мне известна?» – спросил он. «Да», – после недолгих раздумий признался Кросс. Зайгерянец молча наполнил стакан наполовину, бросил туда пару кубиков подтаявшего льда, сделал глоток. «Кто?» – задал он негромко простой вопрос, чтобы оценить сложность будущей операции. «Я иду за головой агента Блэкхолла. Первая остановка – Корусант, и в ближайшее время там будет настолько жарко, что Татуин покажется благословенным оазисом». Сагавал Шан бросил внимательный взгляд на боевого товарища, стараясь понять, что же скрывается за этим полным ненависти взглядом. Не придя к конкретному выводу, дополнил стакан янтарной жидкостью до краев, одним долгим протяжным глотком выпил, разжевав лед во рту, смыл послевкусие. «Когда вылетаем?» Голограмма Гранд Моффа мигнула, когда челнок покинул гиперпространство, но умное коммуникационное оборудование восстановило частоту передачи, избавившись от помех. «Первая линия обороны метрополии полностью завершена», – произнес Феликс. «Карты астероидных и минных полей составлены, станции выведены на боевое дежурство. На них продолжаются ремонтные работы, но они уже в боеготовом состоянии. Минные поля размещены до и после замаскированных астероидов. Трофейные и закупленные орбитальные защитные станции выведены на орбиты указанных планет. Патрули сообщают о готовности периферийных планет к длительным осадам. Подготовлены необходимые запасы, резервы, накоплена необходимая военная техника. Диверсионные ячейки, спросил я, распределены в соответствии с планом. Контрольные сеансы связи проведены, отзывы получены действующие. Как и предполагается, группы перешли в состояние наблюдения, ожидают приказов. Запасы гибридиума с Гороса-4 и райдониума с Абафора, астероидов с Картакка и других систем сформированы, так точно, ответил Гранд Мофф. В соответствии с планами, вероятность народного волнения около 30% в недавно присоединенных агрессивных мирах, в Сьютрикской гегемонии меньше 1%, в других секторах, а также на периферии, менее 10%. В каждом секторе находятся патрульные силы флота обороны. Планетарное правительство оповещено о грядущих ограничениях для населения, так точно, воспринято без восторга, но я заверил, что экспорт, как и импорт, не прекратится, лишь усилится меры безопасности на границе. Подготовлены пункты таможенного досмотра на путях следования в Доминион. Базы данных транспортных средств межзвездного класса сформированы и внесены в единую базу данных Доминиона, что на законодательном уровне. В максимально возможном варианте отрегулировали все указанные вами области, в том числе и военную иерархию, ее связь с политической системой, оглашены населению органы государственного управления. Соответствующие директивы направлены на места для ознакомления и доведения до населения. На любые проявления неповиновения, попытки мятежа реагировать жестко, однозначно, бескомпромиссно, предупредил я. Убедитесь, что военные объекты находятся под постоянной и достаточной охраной проверенных и лояльных Доминиону сил. Если возникнет такая необходимость, без промедления обрезайте связь по Галанету с остальной галактикой, замыкая информационную сеть внутрь Доминиона. Алгоритм работы в чрезвычайных ситуациях выработан и опробирован, заявил Гранд Мофф. Завтра будут готовы к выпуску 20 тысяч штурмовиков, заявил я. Они проходят подготовку и через сутки будут доставлены на Сьютрик-4. Это ваши оперативные силы на случай мятежа в отсутствии регулярного флота. Не стесняйтесь обращаться за помощью к генералам Версу и Кавиллу. Они располагают достаточными ресурсами, чтобы утопить в крови любую попытку государственного переворота. Полковник Астарион также проинформирован мной, и его люди готовы оказать любую помощь в любой точке Доминиона. Так точно, сэр, подтвердил Гранд Мофф. Помявшись, Феррус все же спросил: вы подозреваете, что после Слуисвана могут быть настолько серьезные реакции нашего общества? Доминиону нет еще и полугода, Гранд Мофф, напомнил я. Мы сшили государство из систем, которые ненавидели или истребляли друг друга столетиями. Безусловно, в случае возникновения кризиса власти, различного рода группировки радикального толка попытаются воспользоваться ситуацией в своих целях. Ваша задача – уничтожить их сразу же, как только они себя проявят. Контр-адмирал Шахаши и его Красная Звезда находятся в состоянии постоянной боевой готовности и готовы незамедлительно прибыть в любую точку метрополии, периферии для решения вопроса кардинальным способом. «Надеюсь, этого не понадобится», — поежился Ферус. «Исходите из фактов, Гранд Мофф», — приказным тоном посоветовал я. «Концепция терпимости к инакомыслию в период кризиса ни до чего хорошего не доведет. Мы — не новая республика. Свобода слова есть и у нас, но до тех пор, пока это право не используется в изменнических целях, я сделаю все, что от меня зависит для сохранения Доминиона», твердо сказал Ферус. «Любой ценой, можно было бы сказать пафосное, этого мало, сделайте все больше того, на что способны. Но какой смысл в популизме, который не имеет ничего общего с реальностью? Не сомневаюсь в этом, Гранд Мофф», заявил я. «Помните, что флоту потребуется минимум 6 суток для того, чтобы вернуться на главную базу. Все это время вы будете отвечать за безопасность Доминиона». «Да, сэр, я не подведу ни вас, ни Доминион», — отчеканил Гранд Мофф. Кивнув в знак согласия, я отключил канал связи с Феррусом, после чего активировал набор следующего абонента. Не то, чтобы мне вот так скоро требовалось поговорить с ней, но впереди еще полчаса пути на досветовой скорости. Сидящий справа от меня Рукх и стоящие у входа в кабину пилота, а также у посадочного трапа гвардейцы так и вовсе делали вид, что их совершеннейшим образом не интересует, что мы направляемся к скоплению кораблей регулярного флота Доминиона, а любому достаточно важному научному проекту военно-промышленного комплекса просто необходимо напоминать о том, что они существуют на государственные средства, и вообще-то их работа предполагает максимальную эффективность. Это в гражданском секторе оплата по часам, и сам руководитель предприятия для себя и для своего бизнеса определяет, будет ли у него работник 80% времени плевать в потолок и за оставшиеся 20 делать всю работу, или же все 100% времени будет эффективно трудиться в комфортных условиях. В оборонке возможен только второй вариант, и никак иначе. Вопрос продуктивности труда и контроля обособленных подразделений не вчера появился на свет, даже в этой галактике. «Никлара Варнильян на связи», — ответила мне голограмма девушки, во внешности которой угадывались черты лица мясника Атана. «Гранд-адмирал Траун, сэр». Молодая женщина вытянулась по стойке смирно. «Доложите о ходе проекта ПЛП», — произнес я. «Сэр, команда специалистов регулярного флота при моем непосредственном участии полностью разобрала образец протонно-лучевой пушки звездного разрушителя «Обвинитель», — произнесла девушка. «Простите, образец ПЛП «Сумрака», сэр, использовала старое название корабля». «Продолжайте», — произнес я побудительным тоном. «Механизм полностью изучен, составлены необходимые схемы, проведена дефектовка. Восстановление потребует больше времени, до полугода, поскольку очевидный некачественный кустарный ремонт новой республики принес больше вреда, чем пользы. Что вам необходимо для ускорения процесса?» — поинтересовался я. «Сэр, лучше всего профильные специалисты этого типа вооружения», — призналась Альдеранка. «Я артиллерист, не инженер. Мои познания в устройстве этого оружия ограничены. Только на изучение устройства ПЛП с начала проекта потребовались недели. Будь у нас чертежи и опытные инженеры, дело пошло бы быстрее. Возможно, удалось бы что-то улучшить, а не восстанавливать его в изначальном состоянии. Судя по маркировкам и дате изготовления некоторых элементов, конкретно этот ПЛП был создан едва ли не одним из первых в имперском звездном флоте. Вероятно, за годы эксплуатации должны были появиться более современные, менее затратные и удешевленные в производстве модели. Самостоятельно мы модернизацию и ремонт будем проводить в их уже оговоренные сроки. Будет у нас подспорье, о котором я говорила, сроки сократятся на порядке. У нас имеется техническая документация на репульсорную артиллерийскую платформу Тиэй-Ланцет производства технологии Санте-Сиенер», — произнес я. «На самом деле у нас есть все технические схемы и проекты этой компании, но в такие подробности вдаваться я не намерен. Эти данные могут вам помочь?» «Отчасти да, сэр», — обрадовалась девушка. «Идеальной заменой могли бы стать цепи установки ПЛП на Дубрил-Леоне, но испытательная база уничтожена еще во времена восстания, несколько лет назад. Композитный суперлазер звезды смерти процентов на 70 идентичен в технологическом плане нашему образцу ПЛП, разница лишь в существенных энергозатратах, размерах и техническом наполнении подавляющего ряда подсистем. Ланцет же, да, принцип орудийной установки один и тот же. При отсутствии альтернатив он сгодится для устранения ряда периферийных проблем. Но, сразу оговорюсь, что принцип работы установки на Ланцете иной, мы можем лишь позаимствовать некоторые технические решения. Потому как Сиена разрабатывал свой ланцет для наземного боя и уничтожения неподвижных целей, в то время как флотский ПЛП – это корабельное орудие. У них разный выход мощности луча, различные схемы питания и снабжения, охлаждения и наведения. Кардинальное различие, я бы сказала, в схемах питания. Ланцет излишне прожорлив в вопросах энергии, что не позволяло оборудовать этот корабль сколько-нибудь серьезным вооружением, кроме самого ПЛП и пары зениток. Потому эту линейку-то и закрыли, тупиковый проект. Для нормального функционирования, по соотношению мощность-скорострельность, ему нужно что-то вроде реактора СТУ, но в таком случае это получится летающее СТУ, и тоже беззащитное. Иными словами, ланцет бесполезен, подытожил я, хорошо вооружен, но беззащитен, это почти девиз технологий Санти Сиенар, улыбнулась Альдеранка. Но, вы правы, его оружие превосходно уничтожает неподвижную цель. Однако, для малой техники такое вооружение является пагубным, так как делает невозможным установку защиты, а также недальнобойным. Так точно, сэр, согласилась Никлара. Он в сотни раз хуже по дальности стрельбы, чем простой турболазер, но разрушителен. Позволю себе напомнить, только по неподвижным целям. Подготовьте докладную записку на мое имя обо всех объектах, ученых или смежных проектах протонно-лучевой пушки, которые вам знакомы и могут оказать положительное влияние на вашу работу, приказал я. Посмотрим, чем вам может помочь разведка Доминиона. Будем благодарны за любую помощь, сэр, произнесла Никлара. Объект «Звездный луч» сеанс связи завершил. Когда голограмма погасла, я еще несколько секунд сидел, смотря на пластину проектора, перемешивая в голове мысли и подыскивая подходящие варианты для того, чтобы направить разведку по местам славы гения научной мысли Галактической Империи. Не так уж много вариантов, на самом деле. Придется перебрать все из них. Граб Пахат предавался сну в роскошных покоях своего дворца. Богато украшенная репульсорная платформа, заменяющая ему как кровать, так и место, с которого он принимал гостей и отдавал приказы, возвышалась у массивной стены. В последней, как предполагали многие из окружения Граппы, имелся потайной ход, потому как, сколько бы он ни старался изображать из себя героя, этот хат по натуре своей не более чем трус, и в случае малейшей опасности, он непременно сбежит, оставив своих приспешников разбираться с проблемами. Редерик осторожно ступал меж спящих тел прислужников Граппы. Занятная особенность этих головастиков-переростков. По какой-то, неведомой агенту причине, хатты обожают окружать себя на время сна и отдыха толпами приспешников, доверенных лиц, рабынь и прочего сброда. И ладно бы это было связано с охраной, так нет же, все в тронном зале дворца дрыхнут после очередной попойки. Причиной тому послужил очередной удачливый захват республиканского транспорта с вооружением. Идущий на Слуис Ванны, предназначенный явно для имперской техники, этот звездолет уже как дней 5 должен был прибыть в пункт назначения. Но последующие после атаки Солмона и его пиратов 3 дня он находился в отстойнике. Напавшие ждали реакции новой республики, ожидая, явится ли за кораблем патруль республиканцев или же те гиперпространственные маячки, которые республиканцы стали устанавливать на свои корабли, были обнаружены и удалены в полном объеме. Как оказалось, сработали техники у пиратов на совесть. Редерик и Векс, известные среди пиратов как Тик и Пик, брат и сестра, головорезы и контрабандисты из сектора Катал, также участвовали в этом рейде, как и в десятке других таких же. Пираты стабильно, а главное, с безупречной точностью вычисляли и наносили удары по линиям снабжения новой республики, поджидая неуклюжие транспорты в местах корректировки курса, которые никогда не совпадали с предельной дальностью прыжка, которую позволял кораблям достичь установленный на них гипердвигатель, что означало только одно – у пиратов есть осведомители, близкие к руководству логистических служб Новой Республики. Впрочем, судя по добыче других пиратов, аналогичные стукачи имелись и у других банд, но уже в Империи, особенно в имперском пространстве, что уже само по себе не новость, конечно, но задуматься заставляет. Но Пик и Тик находились тут отнюдь не для того, чтобы украсть у Граппы его захваченные корабли. В тронном зале царила полутемень. Поскольку Граппа предпочитал естественное освещение, бьющее в узкие арочные окна метрах в 10 над полом этого помещения, в остальной территории дворца Хатта использовали привычное искусственное освещение, и сейчас там было пусто и очень тихо. Ночь, опустившаяся на Генон, заполнила все уголки яйцеобразного дворца, частично скрыв от человеческих глаз детали и последствия завершившегося пиршества. Сапоги с едва различимым звуком буквально отклеивались от пола, на котором вперемешку царили кровь от потешного мордобоя двух гаммаренцев, дешевая выпивка, которую щедро вливали в себя наемники. Стоял мерзкий запах испражнений, и Редерика едва не передернула от того, когда он переступал через тело спящего охотника за головами радианской наружности. А ведь именно этот субъект вчера и устроил туалет в углу, в котором сейчас спали избившие друг друга гаммаренцы. Какая ж мерзость! Он переставил ногу, услышав едва различимый треск дерева. Он переломил крошечный обломок мебели, разбитый когда-то очень давно. Такой вывод был сделан лишь на основании того, что единственные предметы мебели, которыми вчера орудовали пьяные наемники, были стульями, и выполнены те были из металла, вон у диваренца до сих пор сиденье на рогах торчит, как его приложили, так и свалился, даже непонятно, жив или уже приставился. Никого это здесь не волновало во время вечеринки. Редерик огляделся, чтобы отметить, не проснулся ли кто, но как и прежде, единственным, кто не спал в это время, была его напарница. Векс молча качала головой, и ее выражение лица было красноречивее любых слов. Агент состроил извиняющуюся рожицу. В такой темноте лучшее, что можно увидеть, так только чью-нибудь конечность, но никак не маленькую щепку. А Викадан, стоящая рядом с выходом из тронного зала и караулища, чтобы сюда никто не заглянул из подвыпивших зевак или внешней стражи, посмотрела на него уничижительным взглядом. После чего Редерик, уже не сдерживаясь, продемонстрировал ей жест, который обычно становится началом всех кровавых драк. Векс, прищурившись, провела большим пальцем себе по горлу, после чего ткнула пальцем в молодого мужчину. «Ну да как же», — раскатал губихи. «Надейся и жди». Мужчина продолжил пробираться сквозь завал тел. Наконец, ему удалось добраться до платформы трона Граппы, где он, воспользовавшись отмычкой, вскрыл декоративную панель за спиной Хатта. Как он и подозревал, тут панель управления. Как ни странно могло это показаться, но совершенно никакой кодовой панели или ключа доступа, просто большая кнопка, размером с крохотную ладонь Граппы. Насколько они уже изучили, тут не было никаких аварийных цепей или сигнализаций, Граппа по сути своей скуп, а потому не тратился на дорогие средства безопасности. А еще он труслив, так что понятно, почему единственная кнопка, ведущая к спасению, никак не компенсирована сторонними системами безопасности. Нажав на нее, Редерик уже приготовился к внезапной тревоге, но ничего. Даже огромный прямоугольник в стене ушел в сторону совсем беззвучно. А дальше пошло все не по плану, поскольку трон Граппы начал вкатываться в проем. Векс, увидев это, сжала губы, руками показав, что отвернула бы напарнику голову за подобное. Но времени спорить не было. Агент вынул из кобуры бластер, переведя его в оглушающий режим. У Хатта в шкуре и подкожный жир такой толщины, что большинству даже не страшны выстрелы энергетического оружия. Выстрелы на поражение, само собой. А вот от парализатора нет спасения. Конечно, красть Граппу сейчас было бы верхом безумия, по факту ничего не готово. Они намеревались лишь проникнуть в его логово для отступления, подозревая, что именно там он хранит свои грязные секретики и ведет разговоры с клиентами. Потому как весь остальной дворец занимали либо рабы, либо наемники. И голопередатчика в тронном зале нет, по крайней мере рабочего. Но не может же Хат все делать буквально при личных встречах. Это неэффективно и глупо, к тому же, огромные расходы. А уж деньги Хатты любит ничуть не меньше, чем неймадианцы. Возможно, что даже больше последних, но это не точно. Граппа начал что-то побулькивать во сне, когда Редерик вплотную приставил к его шкуре бластер и выстрелил. По телу промчалась слабая голубоватая вспышка, поэтому агент повторил свои действия еще трижды. К тому моменту он уже стоял на троне, наблюдая за тем, как из пола, на то место, где располагался предыдущий трон, выныривает новый. Хитро. Сделав знак Векс ожидать, Редерик позволил стене закрыться. Сразу после этого платформа резко взяла вниз, ухнув по направляющим на добрую сотню метров за считанные секунды. Если бы не возросшая сила гравитации трона Граппы и силовое поле, компенсирующее часть инерции, да не металлическая рукоятка на платформе, то Редерика бы просто сдуло с места, а затем размазала с помощью старого доброго ускорения свободного падения. Их путешествие закончилось стремительно. По прикидкам агента он находился глубоко под стенами дворца, в пещере, в которой он смог обнаружить большое количество электроники, не говоря уже о нескольких разумных, которых тут же сразил из Станнера. Ну теперь все, обратного пути просто нет, поэтому, потребуется сделать все по максимуму, сейчас или никогда. Мужчина не стал особо церемониться с компьютерами, просто на минимальной мощности бластеров сжигая петли и вынимая жесткие диски. Таковых получилось 5, но размером они небольшие, хватит, чтобы набить ими карман, да еще места останется навалом. Мужчина извлек из декоративного наруча портативную голокамеру, принявшись запечатлевать обстановку. Он практически сразу понял, что в пещере имеется как другой выход, так и корабль для эвакуации, сравнительно современный, довольно комфортабельный и готовый к вылету, и пустующие площадки, на которых, очевидно, должно находиться еще какое-то оборудование, которое, по каким-то причинам, демонтировали. После небольшого обыска на местах бывшей установки неизвестных устройств, он убедился в том, что это явно медицинское оборудование. На это указывали характерные системы тонкой фильтрации, подключенные к общей сети снабжения и отведения. Никто в здравом уме не будет ставить себе оборудование стоимостью несколько тысяч кредитов для того, чтобы фильтровать как поступающие в грот жидкости, так и истекающие из них. И при этом, если посмотреть на всю конструкцию фильтрации, то можно сделать вывод. «Ты долго здесь еще копаться будешь?» – шикнула у него за спиной Векс. «Я даже не хочу спрашивать, как ты сюда попала», – не отрывая своего взгляда от конструкции труб под пустующим постаментом, произнес агент Доминиона безэмоциональным тоном. «Просто понадеюсь на то, что ты не использовала новое лежбище и не раздавила граппу. Нет, я закоротила контур спускающего механизма в 3 метрах над поверхностью», как-то уже слишком беззлобно произнесла Авика. «Это что, замкнутая система фильтрации жидкостей?» «Да», кивнул Редерик. «Здесь стояло что-то, что имело жидкость внутри себя, и при этом, жидкость настолько ценную, что наш скряга Хатт разорился на подобное оборудование. Это явно дорогостоящее оборудование, медицинское или экспериментальное. Ну вот тебе и узнали, куда он намерен отправить кораблики», хмыкнула Авика Дан. «Ты понимаешь, что отыграть все назад уже не получится». Понял это сразу, как только пришлось выстрелить в этого жердяя. Редерик произвел фотографирование всего оборудования, после чего указал на яхту, что дожидалась своего хозяина. «Берем с собой граппу, вот этих молодцев», он указал на обоих выведенных из строя разумных, которых встретил в пещере, «жесткие диски я забрал, вылетаем на базу, на чужом корабле», покачала головой Авика. «Не дури, от нас мокрого места не останется».